Глава 17. Через несколько минут в оранжерее уже стоял раскладной стол, железный табурет и ведро с водой. Горничные начали мыть помещение, протирать стекла, стены и полы. Когда они дошли до последнего, я закончила работу с цветами. Аккуратно срезала увядшие бутоны, проверила состояние почвы и убедилась, что растение получает достаточно света. Забрала журналы и ушла в себе в комнату. Мне пришлось переодеться, так как я испачкалась. Руки были в земле, а к одежде прилипли листья. Этот костюм я оставила специально для работы в оранжерее, ведь он был прочным и легко отстирывался. Почувствовав жажду, попросила принести чай. Расположилась в уютной гостиной с чашкой горячего напитка и начала просматривать каталоги, выписывая растения, которые хотела бы приобрести. Среди них были как редкие виды, требующие особого ухода, так и менее экзотические, но тоже интересные. Вскоре за окном зашумел дождь. Я наслаждалась тишиной и спокойствием, которые царили в этом уголке дома. В такие моменты я не чувствовала себя чужой, лишней. За этим занятием меня и застал Максим. Он нагрянул неожиданно, раньше вечера. «Я думал, ты платье себе выбираешь». В его голосе послышалось легкое удивление. «А оказывается, полки для цветов». Он улыбнулся, и эта улыбка была такой искренней, что на мгновение я забыла обо всем на свете. Но потом его взгляд упал на чашку чая, и он нахмурился. «Да не из чего было выбирать», — ответила я с ноткой грусти и плохо скрываемым волнением. «Ты ошибся с фото и размером». «Точно! Это я упустил!» Максим потер затылок, словно пытался собраться с мыслями. «Мне так понравилась та фотография, что я не подумал». «Это неважно, правда?» Сделала вид, что все хорошо, хотя внутри бушевал ураган противоречивых эмоций. «Неважно, значит, неважно». Максим огляделся, будто в поисках чего-то. «Ты еще не обедала?» «Нет, как-то даже забыла». Смущенно опустила глаза, чувствуя себя маленькой и беспомощной. «А я уехал с работы пораньше, чтобы побыть с тобой». Его голос вдруг потеплел, но в нем все еще слышалась какая-то нерешительность. Максим отдал пальто горничной и, бросив короткое «накрывайте на стол», повернулся ко мне. Он стоял передо мной, словно решая, стоит ли говорить что-то еще. Взгляд серо-голубых глаз был таким пронзительным, что я почувствовала, как внутри меня все сжимается. Ко мне закралось сомнение, а не передумал ли он? Сегодня я поняла, какой он хотел меня видеть. Здоровый, в красивых, стильных платьях, полной жизненной энергии. И теперь я сидела здесь, в этой комнате, с чувством, что я снова ошиблась. «Я вижу, как ты нервничаешь, и стоит нам остаться вдвоем, на тебя находит ступор. Сегодня я уеду ночевать на квартиру. Думаю, пару недель поживу там. Буду только на выходные забирать Анечку. Я много чего обещал ей. Конную прогулку, аквапарк. Слишком резко мы начали жить вместе», — сказал Максим тихо, но сейчас в его голосе звучала искренняя забота. «Я не уверена, что это правильно», — прошептала чуть слышно. В груди всколыхнулась тревога. Его догадки были близки к истине, и это только усиливало мое беспокойство. «Это нужно для тебя, для нас, для дочери. То, что происходит, неправильно. Ты еще не свыклась с тем, что я теперь рядом. Аня должна видеть счастливую семью, а не испуганную мать и мучающегося совестью отца. Он говорил так убедительно, что я невольно подняла взгляд. Его глаза светились решимостью, но вместе с тем в них была нежность, которая тронула мое сердце. «Мне так стыдно!» — призналась я, не в силах больше скрывать свои чувства. «Я никак не могу принять все это за действительность. Все кажется нереальным, как будто это не для меня. Я до сих пор не верю, что мы снова вместе». «Ты привыкнешь». Максим подошел ближе и протянул мне слегка дрожащую руку. «Просто ты смирилась с мыслью, что я враг, предатель. Но на самом деле никто из нас не виноват в том, что тогда произошло. А мать наказана по-своему. Но все же я надеюсь, что она осознает, что сделала». Он немного смягчился, проявив понимание. Я поднялась с кресла, опираясь на его руку, и почувствовала, как нервное напряжение отступает. Максим был прав. Я должна привыкнуть к новой реальности. «Пойдем пообедаем», — предложила я, стараясь держаться как можно более уверенно. «Кажется, я все-таки голодна». «Это хороший знак. Значит, все налаживается», — с улыбкой сказал он, явно обрадовавшись, что разговор перешел в более спокойное русло. Максим обнял меня за плечи, и его тепло передалось мне. В этот момент я поняла, что, несмотря на все трудности, у нас есть шанс на счастливое будущее. Он не просто не собирался отступать. Он готов был бороться за нашу семью до конца. Сердце сжималось от смешанного чувства растерянности и надежды. Как теперь жить дальше? В глубине души я отчаянно хотела, чтобы у нас все получилось, ведь Анютка, наше главное сокровище, должна быть счастлива. Каждый день, проведенный с ней, был для меня бесценным, и я не могла позволить себе потерять ее из-за собственных сомнений. После нашего откровенного разговора страх стал медленно отступать, словно его растворяли теплые лучи солнца. Обед превратился в уютное семейное чаепитие, где мы смеялись, делились планами и мечтами. Я рассказывала Максиму о своем тайном желании создать оранжерею в доме, а он внимательно слушал, задавая вопросы и делясь соображениями. Его поддержка наполняла меня уверенностью, была глотком свежего воздуха. Когда Максим начал давать советы и предлагать идеи, наши сердца будто бы забились в унисон. Его энтузиазм был заразительным, и я поняла, что он искренне заинтересован в совместных планах. Даже если Максим просто подыгрывал мне, это все равно грело душу и давало силы двигаться вперед. Я могла и должна была жить полноценно, наслаждаясь каждым мгновением, а не оглядываясь на прошлое. Слишком много страданий и боли было там, позади.